Глава 10. Кряхтя и покашливая, автобус добрался до кладбища. После дождя воздух был по-зимнему стылый. В небе толпились темные облака, и невозможно было понять, это они закрыли солнце или оно уже село. Ильинична прятала вазы с куцами бутонами обратно в киоск. От главных ворот тянулась вереница посетителей с отрешенными лицами. Недалеко от киоска я заметила знакомый трейлер с навесом. «Ваня? Но сегодня же суббота!» Надеясь, что в лице у меня не отражается вселенская скорбь, я зашагала к стойке с вывеской «Кофе и сэндвичи». «Привет!» Ваня поднял глаза. Темные локоны выбились из-под желтой кепки. Поверх куртки был повязан фартук с круглобоким смайликом. «Здорово! Ты же вроде обычно по воскресеньям приезжаешь». «Ага». Он вытер руки о фартук и вышел из трейлера. «Ты домой? Проводить тебя?» Я внимательнее вгляделась в лицо с веснушками. Если бы не седые пряди и не притаившаяся в глазах тоска человека, однажды встретившего смерть, Ваня вполне бы выглядел на свой юный возраст. «А ты можешь оставить точку?» Он похлопал по сумке на поясе. «Выручка у меня тут. Бутеры все равно все съели. А так, если что, Тамара Ильинична приглядит». Он послал цветочнице взгляд, достойный тоскующего Ромео. Та без зуба улыбнулась и показала большой палец. Мы побрели по главной аллее кладбища в сторону церкви. Ваня был на полторы головы меня выше, длинноногий и долговязый, и к моим шагам ему явно приходилось примериваться. — Так почему ты приехал сегодня? — Не спрашивай. — Уже спросила. Мы поравнялись с Пандорой, и я с ужасом вспомнила, что именно здесь, на многовековой могиле купца Калашникова, поднялась на цыпочки и легко коснулась губами губ Аскольда. Из-за его усов было щекотно и очень странно. «Курсы аж до конца весны, я просто офигеваю!» «А?» — я остановилась. «Какие курсы?» «Это ничего не значит. Я была пьяна. Мне даже не понравилось». «Я же сказал, по подготовке к ЕГЭ!» «Круто!» — я прибавила шагу, торопясь оставить Пандору позади. Ваня припустил следом. «Круто? Ты что, реально не слушаешь?» А еще Аскольд оказался сильнее, чем я думала. Я почти повисла на нем, замерев на носочках, а он неожиданно твердой рукой обхватил меня поперек спины, не давая упасть. «Тоха хочет, чтобы я туда полгода отходил, сдал ЕГЭ и поступил в этот гребаный институт. Нафига оно мне надо? Я и так нормально зарабатываю». А потом он свободной рукой провел по моим волосам, и это было так... «Так отвратительно!» — в сердцах выпалила я, чувствуя, как краска заливает щеки. «Просто отвратительно, что он решает за тебя!» «Вот, я и говорю, хоть кто-то меня понимает!» От полноты чувств Ваня несколько раз взмахнул руками. «А диплом пусть свой хоть в рамочку вешает, когда сам доучится!» Мы обогнули сектор старых захоронений. Отсюда было видно крыльцо с почерневшей от времени крышей. Ваня вытянул шею, словно что-то высматривал. Я проследила за его взглядом. Под навесной крышей соединялись деревянные балки. Вроде ничего необычного. Белые доски с потрескавшейся краской, темный след от осиного гнезда, которое еле отодрали летом. — Что там? — забеспокоилась я. — А? Да ничего вроде. Я взбежала по ступеням, порылась в сумке. Хоть ключи на месте, и на том спасибо. Главное, чтобы замок не подвел. У Антона все в порядке? Кроме того, что он играет в студента и забил на работу? Ага. Ваня сцепил руки за спиной и почему-то усмехнулся. Знаешь, есть такая штука. Телефон называется. Знаю. Я всем весом налегла на ключ. Войти он вошел, но поворачиваться отказывался. «Дай посмотреть». Оттеснив меня, Ваня без труда провернул ключ в гнезде. «Он тоже про тебя спрашивает», — тихо заметил он. «Вы поговорить не пробовали?» «Так с ним все в порядке?» «Угу». «Ну и замечательно». Замок поддался, и дверь наконец-то открылась. Ваня отправился обратно к трейлеру, а я с облегчением расстегнула сапоги, скинула пальто и, включив свет, прошлепала ногами в тонких капроновых носках прямо к подоконнику. На ритуал с кофе, который обычно предварял работу, в этот раз не было времени. Я включила ноут и проверила почту. 6 новых заявок. Невольно коснулась рун под рукавом. Интересно, сколько они еще продержатся? Один заказчик перевел предоплату сразу. Пообещав себе купить новый телефон, как только смогу, я погрузилась в рекламный макет для сети кофеин. Вечер за окном плавно перетек в матово-черную ночь. Я работала, не отвлекаясь, пока в глубине комнаты не разлилась знакомая переливчатая трель. Это был мой будильник. Плавно и бесшумно, как в замедленной съемке, я оглянулась. На тумбочке белым горел экран, а сам айфон нетерпеливо ерзал по поверхности, так и норовя свалиться на пол. Быть такого не может. Утром я все обыскала, причем несколько раз. Я подобралась к тумбочке и осторожно двумя пальцами взяла телефон. Он был в чехле нежно-бежевого цвета. У меня в жизни такого не водилось. С обратной стороны чехла красовался длинный, словно собранный из множества звеньев китайский дракон с раскрытой пастью. На ощупь он был теплым и шелковистым и напоминал того, что когда-то носил Тёма. Господи боже! Телефон выскользнул из ослабевших пальцев. Внутри все орало, что надо бежать, но я не могла пошевелиться. Это не может быть совпадением. Не может ведь? Наверняка просто чья-то очень плохая шутка. Кого-то, кто знал Тёму. Паника сдавила виски, дышать стало трудно. Пришлось начать считать до 10, чтобы хотя бы сделать вдох. На 8 телефон зазвонил снова. На экране высветилось «Антон». Я опустилась на корточки и с третьей попытки, попав по сенсору, нажала «Ответить». Голоса даже хватило на хриплое «Привет». «Ты не видела Ваньку?» — сходу спросил Антон. «Он сегодня был у вас?» «Он недавно ушел», — сдавленно ответила я. «У тебя все нормально?» Я набрала воздуха в легкие. Кто-то украл мой телефон. Кто-то обтянул его кожей с татуировкой Тёмы. Кто-то следит за мной. «Вера!» Сейчас я соберусь и скажу это. Ему нужно знать. Вдруг он тоже в опасности. «У тебя еще что-то случилось?» — настороженно спросил Антон. «Я...» Очередной поток воздуха закончился. «Что ты?» Вопрос прозвучал спокойно, но я слышала, Антон злится. «Можешь объяснить нормально?» Долгое мгновение я молчала, пытаясь подобрать слова. Даже открыла рот пояснить, что именно держу в руках. Но вдруг поняла. Я больше не могу. Слишком много навалилось в последние дни. Взломанная дверь, мертвый мотылек, страх в глазах новой весенней девы, день без телефона и эта дурацкая ниточка, которая даже здесь, в глубине кладбища, тянула меня к Аскольду. «Мне страшно!» — выдавила я и зажала себе рот ладонью, пытаясь сдержать рвущиеся из горла рыдания. Тщетно. Антон. Ночь заливала боковые окна, пока я вдавливал педаль газа. Хорошо, что дорога была пустая, а приложение в телефоне исправно предупреждало о камерах впереди. Пока не въехал в город, гнать можно было почти на пределе. Я стартовал, как только вернулся Ванька. Веру отправил на такси к дому ее матери. На кладбище сейчас небезопасно. Даже если то, что она приняла за кожу, на самом деле винил или другой эластичный материал, кто-то выкрал ее телефон. А до того взломал замок и подкинул сухой букет на порог. Ладно, если влюбленный недотепа с плохим чувством юмора. А если нет? Я включил радио. Приятный женский голос сообщил, что время 23 часа 33 минуты, и попросил быть осторожным на дорогах. Я глянул на спидометр. Стрелка пересекла отметку в 90. Навигатор возмущенно заверещал. Из-за поворота выскочила Тойота с явным намерением вклиниться впереди. Инстинкт сработал мгновенно. Нога перелетела на тормоз, пальцы намертво сомкнулись на руле. Тряхнуло здорово, но реакция не подвела. Я успел затормозить. Вот олень! Он даже поворотники не включил. Кто так ездит ночью? Спокойно, Тоха, спокойно. Сам тоже хорош. Ты бы еще 120 гнал. Я глубоко вздохнул, вглядываясь в номер Тойоты. Московский. Неудивительно. Ладно, проехали. Я снова нажал на газ, и мысли вернулись к Вере. Если подумать, надо ли вообще ее спасать? Она совершеннолетняя. Работает, живет на собственные деньги. Парни вот ее в ночи провожают. А ты несешься, как ошпаренный. На светофоре заиграла песенка про розовые розы. Глупость. Глупость от начала до конца. Наверняка кто-то неудачно заигрывает с ней. А я верчусь, отпрашиваюсь у Фроси, езжу к смотрящему, что-то выясняю. Зачем? Обещал же себе не видеться с ней без крайнего повода. Не ворошить, что не следует. Я снова прибавил звук у навигатора. «Через 300 метров поверните направо, потом еще раз поверните направо». Пальцы на руле наконец разжались. Я плавно выкрутил его, сворачивая с трассы. Даже певец, кажется, насмешливо крякнул в конце песни. Вера сидела на скамейке во дворе, как условились. Ночь была безоблачная. В блеклом свете луны ее волосы казались почти белыми, как когда-то у Хельги. Вокруг не было ни души, но я на всякий случай обошел двор и только потом ее окликнул. «Привет! Замерзла?» Вера обернулась. Под воротником пальто у нее торчал намотанный в два слоя шарф. «Нет». Рядом на лавке лежал злосчастный телефон. Экран периодически загорался уведомлениями. Я сел так, чтобы он был между нами. «Рассказывай». Вера шумно вздохнула. «Точно не холодно», — уточнил я. «Тут рядом круглосуточный ресторан». Она мотнула головой и глухо заговорила. «Вчера я была в клубе. Выпила. Поехала домой. Когда проснулась, телефона уже не было. Я везде искала. А вечером он внезапно объявился». «Это она мне и по телефону успела рассказать». «Ты одна в клуб поехала?» Она снова мотнула головой. «А с кем?» Молчание. «С другом?» «Это не он», — тихо произнесла Вера. «Не он, значит. Ну-ну». «И давно вы с этим не им встречаетесь?» Она отвернулась. «Мы не встречаемся. Это вообще не важно». Я закинул ногу на ногу, краем глаза невольно следя за вспыхивающими уведомлениями на экране. «Почта... почта... кто ей там написывает?» «Окей, ты пошла с приятелем в клуб. Вы выпили. Потом он привез тебя домой?» Вера кивнула. «Он заходил к тебе?» «Нет». «Точно?» «На 90%». Не поднимая головы, пробормотала она. То есть она напилась и не помнит толком, что там произошло, а потом удивляется, что телефон куда-то делся. «Сколько ты выпила?» «Два бокала». «Два бокала чего?» Она вскинула голову, гневно сверкнули светлые глаза. «А это так важно?» Знакомо отдохнула холодом. Именно так в свое время ощущалась близость Хельги. Как будто рядом холодильник с распахнутой дверцей шпарит белесым паром. Видно, сила и правда к ней вернулась. «Ты не думаешь, что за этим стоит Дарина?» — спросила Вера. «Исключено». «А если кто-то узнал правду и рассказал ей?» «Например, Юля», — продолжил я про себя, но вслух твердо повторил. «Исключено. Давай гляну, что там за кожа такая». Вера явно не собиралась прикасаться к телефону. И я сам взял его. Корпус по всей площади был обклеен тонкой шелковистой пленкой, которая действительно на первый взгляд напоминала кожу. Я понюхал. Пахло химией. «Ты не веришь, что это с него?» — прошептала Вера. «С кого? С Тёмы?» Я хотел сказать, что она сбрендила, но, поймав обреченный взгляд, промолчал. Плечи ее поникли. Руки безвольно лежали на коленях. Маленькие, белые, с аккуратными розовыми ногтями. Я помнил, какие они холодные на ощупь. Вдруг подумалось, может, ну это все. Ритуалы по утрам, чтобы отодрать себя от постели. Гречка, счет, бесконечные кошмары. Вот она рядом сидит. Возьми да попроси, и получишь свой долгожданный покой. Если ей хватило силы заморозить мне сердце 2 года назад, то сейчас и подавно. Просьба уже щекотала горло, но я не дал ей вырваться. Если нужно, я привез старую Ванькину Нокию. Я вытащил из кармана пухлый телефон с округлыми краями. Этот заберу. Вера убито кивнула. Мимо прошествовала компания девушек. Единственный на весь двор фонарь выхватил из темноты короткие цветные куртки и высокие голенища сапог. Процокали по асфальту каблуки, растворились в ночи высокие девичьи голоса. «Останься у мамы на пару дней. Я пока выясню, кто это балуется». «Это не баловство», — упрямо возразила Вера. «А вот об этом мы завтра потолкуем с твоим другом». «Посмотрим». Чтобы вытащить симку, пришлось с одного угла опустить чехол, и на секунду он тряпочкой повис в воздухе. Вера смотрела на него, как на свесившуюся гадюку. Краска совсем ушла из ее лица. И так была бледная, а тут побелела хуже скатерти. «В обморок только не падай. Это в любом случае не то, что ты подумала. Человеческая кожа не так выглядит, даже выделанная. На самом деле я понятия не имел, как выглядит содранная человеческая кожа, и минут 5 крутил в голове вариант. Кто-то попросту нашел среди неопознанных тел в морге покойника с похожей татуировкой и снял с него кожу. В общем, телефон я забираю. Я упаковал его в целлофановый пакет, сунул во внутренний карман куртки и поднялся. Вера что-то негромко сказала. «Что?» Я склонился к ней, повернувшись здоровым ухом. Для равновесия уперся одной рукой в спинку скамейки, но так далеко от нее, что мне самому стало неудобно. «Что говоришь?» «Я теперь насовсем стану зимней девой», — повторила Вера. Я хмыкнул. Холод, что исходил от нее, буквально вопил. Она уже ей устала. Но сказать об этом у меня язык не поворачивался. Никто не становится девой насовсем. «Значит, я смогу передать силу?» «Конечно». «Когда?» Вера подняла на меня свои пытливые глаза. «Когда я смогу ее передать?» В голосе ее появилась требовательность, которую я помнил у Хельги. В облик тоже просочилось что-то от нее. Строгое, потустороннее и неласковое. С нашей последней встречи Вера еще больше похудела. Скулы заострились, щеки впали. Как есть ледяная смерть. «Ты знаешь?» — спросила она, и я понял, что уже с минуту разглядываю ее. «Узнаю. Держи». Я протянул ей старую Ванькину Нокию и выпрямился. «Побудь пока у мамы, а я позвоню, как что-то выясню. Лады?» Вера с усилием кивнула. Вера. Маме я сказала, что квартиру на кладбище затопило. Вроде бы она поверила. Видно, я так убито выглядела, что обошлось без нотаций. После нашего последнего разговора ехать к ней было не самым удачным решением, но я так испугалась, что просто послушалась, когда Антон велел садиться в такси. Уже по дороге в город мне пришло в голову, что были и другие варианты. Я могла бы, наверное, напроситься к Лёше. Он ведь так и не узнал, что я подслушала его разговор с Юлей. Могла, теоретически, напроситься к Аскольду, но эту мысль я решительно отмела. Хватит и того, что я его поцеловала. А еще можно было снять номер в гостинице, благо у меня снова появились деньги. Но об этом я подумала уже у подъезда маминого дома. В итоге я стояла посреди своей прежней комнаты, разглядывая стол со стопками тетрадей, оставшихся от подготовки к ЕГЭ, и пыталась вспомнить, что собиралась только что сделать. Лечь спать же, верно? Или принести себе стакан воды? С той стороны двери послышалось шуршание. Я чуть приоткрыла ее, впуская Наума. Старый кот вальяжно прошествовал внутрь и требовательно мяукнул. Я опустилась на корточки, протягивая ему руку. «Как ты, скряга?» Наум развалился на спине, подставив мне махровое пузо. Весь его вид сообщал, что дела у него идут лучше некуда. А холопы и личные рабы, так уж и быть, могут проявить свое восхищение, даже если среди них существо, которому под силу остановить чье-то сердце. Я дернула руку. «Ум!» — вопросительно мяукнул кот, скосив на меня желтый глаз. «Нет!» — пробормотала я под нос. Даже головой покачала, усилием воли заставляя себя вернуть руку на свалявшуюся рыжую шерсть. Я не причиню ему вреда. Раздраженно отозвался Наум и отпихнул мою руку лапой. Два раза подряд он гладить себя не позволял. Я поднялась с корточек и оглянулась на разложенную постель. Усталость разламывала тело. Кислотно-зеленая Nokia на столе поминутно загоралась новыми уведомлениями. Надо будет спросить у Аскольда, как прекратить этот поток заказов, а то работа набралась уже на 3 недели вперед. Сил хватило только, чтобы подумать, надо написать ему. Переодевшись в первую ночную рубашку, что нашлась в шкафу, я рухнула в холодную постель и провалилась в черный каменный сон. Мне снился Лестер. Он растягивал в пальцах прозрачную на свет кожу с татуировкой и противно хихикал, поглядывая на меня поверх четко отрезанной кромки. «Ты задница, Лестер!» — сообщила я. Он расплылся в издевательской улыбочке. «А ты дурочка, моя радость!» Во сне я знала, что нам никогда уже не перекинуться колкостями, но все равно спросила. «Что мне делать?» Лестер, утопающий в белоснежном кресле, больше похожем на трон, закинул ногу на ногу и обнял острое колено длинными кистями рук. «Как что? Получать удовольствие, конечно. По-моему, сейчас самое время. Пора бы уже принять то, что есть». «А что есть?» — растерянно спросила я. «Ты все сама знаешь», — загадочно ответил он и растаял в воздухе. В ушах еще долго звучал его шелестящий смех. Антон. На следующий день я поехал в гости к Петровичу. Дома у него было что-то вроде полевого госпиталя. На гражданке к нему ехали с огнестрелом, который нельзя было регистрировать в больнице, и с ножевыми, которые нужно было зашить без лишнего шума. К нему 2 года назад я отвез Веру, строго наказав работать ювелирно. Я сидел в той комнате, которую сам Петрович называл операционной. Кроме кушетки с ремнями, мебели тут было мало. Пара белых шкафчиков и диван для тех, кто оставался на ночь с раненым. Облокотившись на кушетку, Петрович вертел в руках злосчастный телефон. — Напомни вопрос, Антоша, — попросил он, не поднимая головы. — Когда ее сняли? — Нет. Что это за хрень? Я стоял так, чтобы дневной свет из единственного окна падал ровно на вытатуированные драконьи чешуйки, и с каждой секундой все больше верил в то, во что верить не хотелось. — Ну, что-что? — Петрович со вздохом отложил телефон экраном вниз. — Кожа. Отлично сделана, кстати. С татушечкой даже. Смотри. В стиле фрау Кох. — Фрау кого? — Кох, — меланхолично уточнил Петрович. — Ильза Кох. Слыхала такой? — Бухенвальдская ведьма. Я снова нагнулся над телефоном. Ты реально считаешь, что это человеческое? Не свиная? — Могла бы быть свиная, — задумчиво ответил Петрович. — Но погляди. Шлифанули хорошенько, конечно, а волосяные луковицы все равно видны. У животных маленько другие. Хорошая работа. Я склонился так низко, что различил еле видимые отверстия на гладкой восковой поверхности. Вот ведь. Тот, с кого сняли, был жив? Петрович принюхался. А кто ж его знает? Будем надеяться, что нет. Кожу-то снять не проблема. Можно и под анестезией. Зато потом никакой анестезии не напасешься. Вот затейник, а? Он добродушно усмехнулся, но когда поднял на меня выцветшие глаза, добродушие в них было не больше, чем у старого волка перед прыжком. Откуда у тебя вещица-то, Антоша? Подарок? Я спрятал телефон обратно в целлофановый пакет. Он самый. Спасибо за информацию. Это хорошо, что подарок. Задумчиво отозвался Петрович. «Не хотел бы я иметь того, кто это сделал, врагом». Вера. Я проснулась резко, одним махом, и первое, о чем подумала — где я? Не было ни привычных звуков природы за окном, ни света сквозь льняные занавески, которые я периодически забывала задергивать. Вместо этого мой взгляд уперся в абсолютно белый потолок. Нос защекотал запах, хорошо знакомый с детства. Кто-то пек блины. Я перевернулась на узкой кровати и уткнулась носом в подушку. Мама. Я у мамы. Медленно, словно щупальца гигантского кракена, в сознание вползали события предыдущего дня. Паническая атака у подъезда, руки оскольда на моих плечах, телефон, обернутый кожей, встреча с Антоном. Его фраза «Я позвоню, как что-то выясню». Уцепившись за эту мысль, я сползла с кровати. Проверила телефон, пара звонков с незнакомых номеров, но от Антона ничего. Включила ноут, заглянула в соцсети и мессенджеры, одни вопросы по рекламе. В почте мигали новые письма от клиентов. «Не спишь, Вера?» Мама осторожно приоткрыла дверь. «Работаю!» Я на секунду оторвала взгляд от экрана. На маме было домашнее платье и синие тапочки. «Сегодня же воскресенье!» Возмущенно воскликнула она. Вид у меня, наверное, был тот еще. Непричесанная, неумытая, в выцветшей ночнушке Сейлор Мун. «Иди на кухню, я тебе блинчики напекла!» «Спасибо, мам. Если есть кофе, свежий, с творожком!» Убежденно продолжила мама. «Сметанку достала. Иди, потом закончишь свою работу. Чай на столе!» Я с тоской покосилась на открытые письма. Рядом беззвучно завибрировала Nokia. «Алло?» Мама поджала губы. «Слава всем ебическим богам, Вера!» — выдохнула трубка знакомым голосом. «Я тебя 2 дня вызваниваю! Ты куда пропала?» «Лёша?» Это было так неожиданно, что я на какое-то мгновение даже забыла, что злюсь на него. «Я сейчас у мамы!» «Соскучилась?» — невинно поинтересовался он. Я на секунду зажмурилась, молясь, чтобы ладони не покрылись коркой льда. «Ты чего звонишь?» «А что, просто так не могу звякнуть?» Я промолчала. Видно, пауза затянулась, потому что Леша сам переключился. «Слушай, на самом деле вопросик нарисовался. Меня тут кое-кто спросил, а я сразу подумал о тебе. Но вопросик чисто теоретический». Мама уперла руки в бока и одними губами произнесла «завтрак». Я кивнула. «Какой вопрос?» «На каких условиях возможна эксгумация?» Вопрос подействовал лучше кофе. Я выпрямилась и широко распахнула глаза. «Чего?» «Ну, знаешь, такая процедура, когда гроб с мертвым человеком достают и...» Шум на заднем фоне усилился. «Я знаю, что это такое. Зачем тебе?» «Плохо слышно. Давай лучше встретимся!» «Кого ты хочешь достать?» Я сжала кулак. Время будто замедлилось. Цифры в открытом письме расползлись на пиксели. Я вдруг отчетливо осознала, чье имя он сейчас назовет. «Я-то никого!» Шум стих, и следующие слова гулко прокатились в наступившей тишине, как камешки по заброшенной пыльной дороге. «Но Юля хочет достать Тему. К ней вернулась сила, и она вбила себе в голову, что он...» Сердце превратилось в пульсирующий комок боли. «Что он жив!» — произнесла я про себя. «Что он жив!» — закончил Леша. Пальцы медленно разжались. На ладони не было льда, только отметины от моих ногтей.